Здесь, красавица, стою невидимо, но боюсь показаться. Вздрогнула Катрин от странного голоса. Однако страха не показывает. Ничего не бойтесь. Я уже знаю, что вы лохматый, огромный и отменно рычите. Покажитесь. А ты, красавица, не испугаешься? Нет. Я однажды в лесу видела волка. Разве вы страшнее? Конечно. Волк по сравнению со мной ягненок. Это с виду. Но ваше сердце, я надеюсь, так же прекрасно, как ваш сад. Покажитесь. Так они спорили еще, может, полчаса. Надо вам сказать, некоторые чудовища бывают очень застенчивыми. Катрин, имея доброе сердце, догадывалась об этом и упорно стояла на своем. Наконец, чудовище уступило. Хорошо, красавица. Выйду к обеду. Мы вместе съедим рыбу в лимонном соусе и выпьем по бокалу сока. Но если ты меня испугаешься, я буду самое несчастное чудовище на свете. И вот наступило время обеда. Вышла Катрин к столу. Все накрыто. В драгоценной посуде яства диковинные стоят. Вина, фрукты невиданные. А хозяина опять не видно. Где же вы, господин мой? Здесь я, красавица. Посмотри в окно. Глянула Катрин в окно, а там меж деревьев косматый великан стоит, голову опустил, глаз не поднимает. Что испугалась, красавица? Сама ведь просила. Да, просила. Какой вы лохматый, трехглазый и огромный. Господин мой, зачем вы венок из хмеля на ухо повесили? Чтоб ты не очень боялась. Ну вот и познакомились. Давайте обедать. Где же ваша рыба в лимонном соусе? Отобедали красавица и чудовище. В сад пошли. Чудовище на всякий случай в сторонке двигалось. Стало чудовище девушке растения показывать, рассказывать о них. Как и когда сажать, поливать, землю рыхлить. Красавица гуляла по диковинному саду, приоткрыв нежный ротик. От волнения, конечно, не по глупости. Скажите, господин мой, почему вы так за цветами ухаживаете? От тоски я в саду вожусь. Одинокое я существо, никому не нужное. Вот и копаюсь в земле помаленьку. Надо же! Я в своем садике тоже от тоски вожусь. Батюшка все время в отъездах, сестры собой заняты. Вот я и ухаживаю за цветочками. Подружились красавица и чудовище. Дни пролетели птицами, а на ухо чудовище каждый день нацепляло новый венок. То из лютиков, то из ромашек, то из анютиных глазок. Но однажды загрустила красавица. Вышла к завтраку с заплаканными глазами. Есть не стала, а сидела за чашкой кофе и вздыхала. Что с тобой, милая красавица? Я тебя ничем не обидел? Что вы, господин мой? Вы сама доброта. Я по родительскому дому загрустила. По батюшке. Сестриц тоже давно не видела. О, разве тебе плохо со мной? Уж я тебя не хуже батюшки обхаживаю. Это так. Но батюшку никто мне не заменит. И я-то знаю, ночей он не спит, может, в одиночестве плачет. Батюшка у меня самый лучший на свете. Отпустите вы меня на недельку домой. О, на недельку? Конечно. Смотрите, 7 дней пролетят, как минуты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И я снова вернусь к вам. Невозможное ты у меня просишь, красавица. Не могу я тебя отпустить. Почему? Потому что полюбил тебя. Только этим живу. Какое счастье, что ты со мной, под одной крышей, одним воздухом дышишь. Я тоже вас полюбила, господин мой. Как же на сердечную дружбу не откликнуться? Полюбила, говоришь? Тогда выходи за меня замуж. Ой! Ну вот, испугалась. Я так и знал. Ладно. Отправляйся к отцу, но если не вернешься через 7 дней, быть беде. Какой вы чудесный, прекрасный! Даю вам слово, что ровно через 7 дней мы снова вместе отобедаем, снова пойдем гулять в сад, а на ухе у вас будет висеть венок из маков. Вот колечко твое волшебное. Спасибо. Что вам в подарок привезти? Не надо мне подарков. Ты для меня самый лучший на свете подарок.